Параграф 35. По ту сторону общества спектакля. Возвращение интереса к прозе жизни. Диспозитив перформативности обрекает каждого на избыточную проявленность. Хочешь не хочешь, но надо быть на виду, и словно утверждает искаженно понятую максиму английского мыслителя Джона Беркли, существовать значит быть воспринимаемым. Странно, что любители проявленности еще не форсят это в качестве манифеста нужды в прокачке личного бренда и генерации непрерывного перформанса в своих социальных сетях. Навязчивая перформативность усиливается день ото дня по мере того, как к человеческим производителям визуального контента подключаются технические агенты нейросети, готовые без устали генерировать потоки визуального 24/7. В этой избыточной вакханалии непрерывной визуализации происходит порабощение воображения и восприятие волшебством спектакля. Диспозитив перформативности действует в двух ключевых направлениях, лишая субъекта заботы возможности занять активную позицию в управлении своей жизнью с опорой на персональный нарратив, а также воображение, помогающего двигаться к своим мечтам и реализации желаний. С одной стороны, это конвертация внутренней жизни в сторителлинг, а с другой — превращение повседневных практик в реалити-шоу. Оба направления исключают жизнь за пределами необходимости непрерывно представлять себя другим ради создания продающих образов с последующей конвертацией полученного внимания в какую-либо личную выгоду для себя. Сторителлинг как технология создания продающих текстов оборачивается с одной стороны продающими рекомендациями самопомощи в духе денежных чакр и другими инструментами манипуляции сознанием, но с другой стороны проникает в биографию человека в качестве зрителя, подчиняя его логике самоотчуждения различных воронок и прогревов. Нужда превращать лайфстайл в реалити-шоу также создает особую форму жизни, где многочисленные подражатели искусству перформанса соревнуются в создании перформативной аутентичности на продажу, принуждая себя использовать жизнь как ресурс для создания дешевых TikTok-сериалов разной степени кринжовости. Важно отметить, в контексте осмысления общества спектакля Гидебор подчеркивал, что спектакль — это новая форма технологии производства в капитализме. Смотри работу Гидебора «Общество спектакля». Его мысль разворачивалась вокруг именно этой формы видимости в политико-экономическом контексте. Вульгарное толкование всякой перформативности как способа представлять себя другим в духе тотальной оккупации спектаклем всех сфер жизни всякого человека является искажением самой идеи, нуждающейся в деконструкции для лучшего понимания того, как именно субъект заботы может осуществлять помощь себе и управление своей жизнью, не включаясь в мнимую тотальность диспозитива перформативности. Однако важно отметить, что включение в качестве производителя контента или зрителя в непрерывное реалити-шоу с продающим сторителлингом в социальных сетях лишает самой возможности проживать собственную жизнь изнутри и даже формировать субъективную позицию. Унифицированные технологии проявленности и прокачки личного бренда исключают опыт интимной жизни и выворачивают в будничное пространство абсолютно все, требуя следовать трендам продающей искренности и навязчивой исповедальности. Психоаналитик Дональд Винникотт, описывая младенца, который нуждается в матери для удовлетворения своих потребностей, пишет о гармонии присутствия и отсутствия матери как об условии, с одной стороны, помощи и участия в развитии ребенка, а с другой — предоставлении возможности развиваться самому. Эта метафора наглядно иллюстрирует уместность и контекстуальность любых событий, проявлений и участия, а также их категорическое отсутствие в цифровой среде, где непрерывность потока продающих образов погружает в глубокий транс и устраняет саму перспективу формирования пространства своей внутренней жизни, на основе которой только и может разворачиваться процесс персональной субъективации и последующей рефлексии, проживания и принятия собственных решений в качестве субъекта заботы о себе. Эта тема беспокойной гиперопекающей матери как образа исключения самой возможности быть одному и быть оставленным в покое может быть экстраполировано в контекст капиталистической сервисной экономики, которая вновь и вновь осуществляет перформативные интервенции во внутреннюю жизнь, лишая субъекта не только интерпретативного суверенитета в попытках построить персональную герменевтику, но и лишая всякой надежды на свое личное будущее в инерции подталкиваний к очередному акту потребления или демонстрации себя по лекалам коуча и личного брендинга. В связи с чем приведу слова Марии Риты Кель на тему парализации субъекта желания и проблематичности всякого действия в такой среде. Расстройство надежды влекут тяжелые побочные эффекты смирения и фатализма, симптомы аннулирования субъекта, желания, при которых человек живет, воображая или пребывая в полной уверенности, будто его существование не может изменить неподвластного ему естественного хода жизни. Такой человек уверен в том, что он изначально детерминирован интересами и силами всемирного масштаба, обладающими иммунитетом против политического действия, не говоря уже о расстройствах воображения, колонизированного вездесущей индустрией зрелищ. Смотрите работу Марии Риты Кель «Время и собака». Сторителлинг и волшебство спектакля блокируют персональную игру воображения, которая тесно связана с возможностью представлять свою будущую жизнь с опорой на личные интересы, потребности и ценности. Субъект заботы о себе с расстройством надежды и воображения находится в апатии и растерянности с искаженными представлениями о себе и своем возможном будущем в оккупации внутренней жизни, продающими образами чужого счастья и успеха. Субъект заботы может выбраться из этой оккупированной спектаклем территории через обнаружение способности жить в согласии со своим желанием, что выступает единственным способом производства смыслов для жизни с опорой на собственный интерпретативный суверенитет. Смотрите работу Кель «Время и собака». Но конвертация бремени жизни наугад из магнетической прикованности взгляда к чужим перформансам в социальных сетях и оценкой себя с опорой на продающие нарративы к нащупыванию того, как строить формы заботы о себе по ту сторону навязанных образов и представлений, требует расколдовывания чар спектакля и его порабощения личных фантазий и грез. Рынок утопических нарративов превращает потребителя возможностей в потребителя иллюзий, грезы и мечты которого порабощены консюмеризмом, а сам он лишен возможности переживать опыт самостоятельно, воображая, какой жизнью хотел бы жить сегодня и в будущем. Время уже застыло в модных трендах, изготовленных по ретротопическим ориентирам создания нового, как забытого старого. Бесконечная череда возникновения нового — всего лишь производство спектакля, укрепляющего успокоенную самопонятливость обыденного толкования. Субъект достижений не может стать субъектом заботы и проявить свое желание, растворяясь в череде продающих образов мнимого будущего, упакованного в сиюминутные модные тренды, вспыхивающие и бесследно исчезающие, чтобы вновь возникнуть и захватить внимание обывателя. Само субъективное проживание времени оккупировано этим суррогатом чужого опыта в ярких картинках, предлагающих то отдых на райских островах, то распаковки новых товаров загипнотизированному зрителю, упускающему возможность жить свою жизнь. Субъекту заботы предстоит вернуть себе право мечтать и воображать свою жизнь так, как ему вздумается. Но для этого придется пережить фрустрацию от неопределенности в выборе следования своему интерпретативному суверенитету. Это потребует отваги и мужества в первоначальном принятии бремени жизни наугад и готовности к творческим экспериментам с выбором инструментов самопомощи на свой страх и риск. Но эти страх и риск будут уже проявлением решимости быть собой по ту сторону зависимости от принудительной перформативности с целью вывернуть наизнанку несуществующий внутренний мир в демонстрации проявленности другим. Группа «Тикун» в рассуждениях о воображаемой партии утверждает нужду в несоответствии спектаклю. Это специфическое несоответствие нуждается в детальном рассмотрении, потому как деоккупация внутренней жизни и повседневных практик требует определенного когнитивного усилия, в котором осмысление тонких нюансов темы поможет обнаружить еще один ракурс возвращения субъекту заботы права быть и понимать себя самостоятельно. Чтобы осмыслить тему несоответствия, важно понять, что она не имеет отношения к отказу от социальных сетей, просмотра смешных роликов в TikTok, записи видео для YouTube-каналов или демонстрации фото с очередной туристической поездки у себя на страничке в Instagram. Д. Данная социальная сеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России. Все перечисленное само по себе может быть вполне осознанными действиями субъекта в том или ином варианте, хотя может быть и проявлением власти перформативного диспозитива. Это тонкая грань, и чтобы ее уловить, нужно прояснить саму суть волшебства спектакля. Вот как ее интерпретирует группа Тикун. Смотрите работу Тикун «Тезисы о воображаемой партии». Никогда еще не было запланировано столько празднеств, и никогда еще производимое ими воодушевление не выглядело более лживым, притворным и наигранным. Даже самые непристойные развлечения не могут избавиться от флера грусти. Специфическая форма грусти и другие состояния вроде апатии или сопровождающих выгорающего субъекта достижений и разочарований уже обнаруживают, что чары спектакля с его безудержной позитивностью и эйфорией отступают, когда речь заходит о прекарии-должнике или выгоревшем офисном работнике, уставшем курьере или саботирующем переработку айтишнике из модной корпорации. Психополитические инструменты управления внутренней жизнью субъекта достижений вновь и вновь изобретают новые формы сторителлинга ради упаковки в продукты ретритов, медитаций, релаксационных мероприятий для уставших граждан, изыскивают способы креативно донести образы счастливой жизни на некий новый лад, подключая издательские проекты, предлагающие новые нарративы о борьбе с выгоранием и усталостью, о балансе между работой и жизнью, о генерации новых смыслов в условиях тотального хаоса текучей современности. Все эти новые пути на деле оказываются старыми маршрутами бывших историй о счастье и успехе или о медленной жизни и дауншифтинге на побережье океана. Спектакль мутирует и предлагает потребителю иллюзии очередную порцию утопических нарративов для возбуждения надежды на иную жизнь с опорой на старую добрую мотивацию к новым достижениям. Несоответствие спектаклю обнаруживает себя, и чары рассеиваются, когда кто-то публикует репортаж с Мальдив, реальный отдых, на которых, мягко говоря, отличается от той красочной рекламы, которая заставляет грезить о них как столичных, так и провинциальных девушек. Люди массово публикуют отклики на кринжовые и бесполезные курсы, которые обещали востребованную профессию и высокий доход после 3 месяцев обучения. Уставшие от бесконечной гонки бывшие фанаты хастл-культуры ищут иные инструменты самопомощи, которые помогут снизить обороты и начать жить иначе. Эти и другие примеры, несомненно, соседствуют с фанатами залетающих рилсов и их зрителями или тренирующими проявленность адептами секты свидетелей личного бренда. Все так, но появляется зазор для отказа, в котором возникает пространство для плодотворной скуки и размышления на тему, как жить иначе и заботиться о себе после того, как чарующее волшебство спектакля рассеивается. Несоответствие спектаклю не требует ухода в лес и отказа от использования соцсетей, получения информации посредством работы с цифровыми технологиями или полнейшей изоляции от всякой презентации в духе «не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Фраза из стихотворения Иосифа Бродского, ставшая мемом, иронично обыграна в одной из песен группы «Кровосток», где предлагается совершить ошибку и выйти из комнаты. Возвращение права на интимную внутреннюю жизнь, не вовлеченную в непрерывное производство и потребление визуального контента, изобретение новых способов самопрезентации и проявления себя в соцсетях, именно в этом контексте разворачивается становление персональной герменевтики субъекта заботы о себе. Мужественное принятие бремени жизни наугад может раствориться в тревожном беспокойстве от неопределенности личного будущего и зависимости от эмоционального фастфуда и чар-спектакля, выступающего культурным транквилизатором в попытках успокоить душевную боль, но может и стать условием для освоения интерпретативного суверенитета, проживания скуки и других болезненных состояний в постепенном освоении персонального стиля существования с характерной манерой управлять своей жизнью и толковать ее на основе той герменевтики, которая шаг за шагом осознанно конструируется в личных исследовательских поисках. Волшебство спектакля — инструмент психополитической власти в оккупации внутренней жизни диспозитивом перформативности. Очарованный потребитель возможности интериоризирует утопические нарративы о счастливой жизни, не отдавая отчета в том, что его воображение и само восприятие реальности оказываются порабощенными проектированием опыта поликалом ярких перформансов из соцсетей. В сериале «Рипли» от Netflix нам показывают героя, которому удается ввести в заблуждение самых разных людей, выдавая себя за другого человека, которого он же и лишил жизни. Он печатает письма близким и друзьям покойного, используя его печатную машинку, подделывает чеки, живет роскошной жизнью на его деньги, вводит в заблуждение полицию и общественность. Ловкое мошенничество позволяет ему полностью проживать чужую жизнь, создавая своеобразное реалити-шоу и предлагая наивным читателям газет фальшивую биографию умершего человека. Сам он в этот момент проживает жизнь под лозунгом «казаться, а не быть». Теперь тысячи людей по всему миру, вдохновленные фальшивой роскошью и надуманной красивой жизнью, очарованы волшебством спектакля и хотят сбежать из своей серой повседневности в сказочную историю гламура и шика, не желая расставаться с иллюзиями в отношении того, что прозаичная жизнь есть и у Марины Абрамович, и у Брэда Питта. Или у иной звезды Голливуда. Фигура Брэда Питта упомянута в связи с дипфейком, посредством которого мошенникам удалось развести на большие деньги богатую француженку, которая поверила в возможность прожить остаток жизни с мировой знаменитостью. Субъекту заботы о себе предстоит сложный путь освобождения внутренней жизни от чар спектакля, который не только препятствует формированию персональной герменевтики, но и оккупирует эстетический опыт на уровне первичного восприятия реальности и себя в ней. Модное общество с быстрыми яркими трендами лишает самой возможности осмыслять происходящее и формировать персональные смыслы, на основе которых разворачивается пространство субъективной рефлексии и осмысления себя. Диспозитив перформативности вплетен в производство субъекта достижений на самом глубинном уровне, внося искажения в персональную оптику и деформируя представление о себе, своих возможностях и ресурсах. Возвращение адекватного восприятия с сопутствующим восстановлением ненасильственного отношения к себе под давлением идеологизированных образов и нарративов становится важной траекторией в переходе от неолиберального селф-менеджмента к персональной заботе о себе. Субъект заботы, освобождаясь от власти стариселлинга модного общества, выходит из нужды постоянного потребления продающих образов конвенционально красивых тел, ярких путешествий и невероятной эйфории в потреблении впечатлений. Каждому держателю смартфона становится проблематично развидеть представленную в цифровой среде реальность, где все сложнее отличить изображение, созданное человеком, от такого же изображения, являющегося галлюцинацией искусственного нейроагента. Возвращение себе права жить достаточно хорошо оказывается тесно связано с отказом принимать на веру то, что предлагается к восприятию каждому, кто взял в руки смартфон или открыл ноутбук. Рассуждая о связи восприятия и интерпретации, Витгенштейн в поздний период своего творчества настаивает на том, что эта тонкая грань фактически стирается, и мы, рассматривая рисунок утка-кролика, видим то, что написано под рисунком. Эта тесная связь восприятия, воображения и интерпретации вкупе с современными инструментами нейромаркетинга и проектирования потребительского опыта создает проблематичную для субъекта заботы ситуацию, требующую усилия и внутренней работы по отвоевыванию права мечтать и проектировать свою личную жизнь не по лекалам продающих нарративов и навязчивой перформативности, где-то либо создатель продающего контента, либо его потребитель. Очарованный спектаклем субъект достижений, впитавший продающие нарративы о лучшей версии себя и об идеальной жизни на райских островах, трудится, не покладая рук над залетающими рилсами в своих соцсетях и активно тренирует проявленность ради прокачки личного бренда. Однако он способен постепенно освободиться от иллюзии и волшебства спектакля, вернуть себе право жить достаточно хорошую жизнь с ориентиром на меру и готовность быть наедине с собой и близкими людьми, не утруждая себя самопринуждением к изнуряющей красоте или демонстративному потреблению. Освобождая именно воображение, выходя из этой очарованности спектаклем и озабоченности модными трендами, человек открывает для себя горизонт возможностей для проектирования личной жизни и освоение персонального искусства существования с той герменевтикой, которая отражает смыслы и ценности, выстраданные в процессе экзистенциальной рефлексии и формирования нового опыта жизни, где своя жизнь перестает быть лишь яркой рекламной вывеской для очередного прогрева в соцсетях.